Люпус выпустил полсотни снарядов по семи ульям группы. Наконец, через 40 минут боеголовки лопнули на поверхности первой цели, оставив пару глубоких кратеров. Только теперь Рой обратил внимание на новую угрозу. Два корабля астероида меняли курс, уклоняясь от выпущенных снарядов. Кроме того, больше сотни истребителей вышли на перехват линейного крейсера. Видимо, внутри ульев даже во время боя непрерывно штамповались новые малые корабли. Капитан только сокрушенно покачал головой, приготовившись отразить атаку. Рядом с крупным куском, оставшимся от уничтоженного корабля астероида, тоже крутился десяток истребителей. Они по широкой дуге направились к флагману корпорации «Канис». Видимо, командующий планировал одновременный подход к цели. «Малые корабли противника войдут в зону действия нашего главного калибра через 36 минут», сообщила Немель, выделив на схеме компактные кучки красных точек. «126. Среди них 48 тяжелых», — фыркнул Илья. «Прошлый раз мы уже размолотили такую группу без потерь». «Сейчас треть нашего вспомогательного оружия не действует. Спасибо нихонцам», — заметил Алекс. «Немель, выдай указания для стрельбы пушкам. Попробуем прищучить этих гадов сразу всех». «Поздно. Они расходятся», — заметил Хадер, обратив внимание на группу, разделившуюся на два десятка звеньев. «Ладно, попробуем накрыть хоть кого-нибудь», — пробормотал капитан, отправляя данные Адиль. «Запускаем все, что у нас есть. Пилоты давно готовы». Сейчас все невейские линкоры сосредоточили огонь на последнем из больших кораблей астероидов-насекомых. Каждая попадающая в цель болванка мгновенно высвобождала накопленную кинетическую энергию, испаряя огромные куски поверхности. После массированного обстрела поверхность яйцевидного корабля-астероида напоминала кусок сыра. Однако улей продолжал плеваться плазменными сгустками и лазерными импульсами. Огонь туннельных пушек оказался эффективным. Одна из двух самых опасных боевых единиц Роя исчезла, когда улей превратился в разрастающийся ярко-белый шар. После этого два вытянутых линкора «Жуков» вырвались вперед и быстро лопнули под сосредоточенным огнем пятнистых кораблей Федерации. Людей пока спасало только то, что ядро эскадры могло маневрировать. В отличие от неповоротливых ульев врага, хагданские линкоры с переменным успехом уклонялись от плазменных сгустков. Однако расстояние неотвратимо сокращалось. И несмотря на частично выбитые орудийные гнезда ульев, огонь жуков становился все эффективнее. Люди несли потери. Один за другим корабли превращались в оплавленные металлические огрызки или лопались в яркой вспышке. В строю сейчас находилось только 4 хагданских линкора. Флагман прекратил огонь, уйдя в глухую защиту. Сейчас 6 десятков мощных реакторов питали энергетические экраны. Носовая часть клиновидного гиганта сверкала всполохами от прямых попаданий. Однако модернизированные щиты проседали. На фланге построения держался последний тяжелый крейсер, изредка выплевывая плазменные шары в ближайшую цель. Рядом с ним маневрировал командный корабль адмирала Нитчера. Линейный крейсер методично долбил своими лазерными установками по орудийным гнездам Большого Улья. Когда щит флагмана погас, получив сразу несколько плазменных зарядов, Сервестр Цурчан печально улыбнулся. Похоже, этот бой нелюди выиграли. Он захрипел, ощутив легкую вибрацию палубы. Только что корабль получил несколько попаданий, испаривших приличные куски массивной брони. «Мы сделали все, что в наших силах», — негромко произнес командующий. «Великий Хагдан!» — нестройно отозвались пилоты. Когда тактический офицер Ларкс радостно вскрикнул, командующий обратил внимание на пораженную цель. Изрытый кратерами от попаданий большой улей медленно разваливался на куски. Внутренности сотрясали беззвучные взрывы. Вокруг разлетались обломки разного размера. Через несколько секунд лопнул еще один враг. Древние боеголовки, которые щедро рассыпал неожиданный союзник, оказались эффективны.